А теперь следующую вещь. Мы посвящаем всем любителям футбола. Но хочется сказать одно. Ребята, не будьте идиотами и не бейте друг другу ебало. Только за то, что кто-то красно-белый, а кто-то красно-синий. У вас у всех белая кожа! White power! Sing! Hey! Sing! Hey! Сегодня праздник, сегодня футбол! Сегодня мы узнаем то, чем бьет. Кто забьет решающий гол? Пиво заправился еще с утра. Час на шее, сегодня ничего. Но только подумай, хороший ли кайф. Бить после матча друг друга не было. Клубная вражда! Кому она нужна? Для своей страны команды все важны. Пусть дерутся нигеры за свой баскетбол. А мы выбираем российский футбол. Здоровье миллионов фунтовых наших чемпионов. Что с того, что красно-белый с красно-синим не похожи? Позаботьтесь, что похожий был оттенок вашей кожи. Клубная вражда, кому она нужна? Для своей страны команды все важны. Пусть дерутся нигеры за свой баскетбол, а мы выбираем российский футбол. Победа, ты предпочитаешь разбить лицо такого же, как ты, скинхеда. Разве тебе мало мишеней на улицах родного города? Победа, матч или честь отчизны, что тебе больше дорого? Клубная вражда, кому она нужна? Для своей страны команды все важны. Пусть дерутся нигеры за свой баскетбол, а мы выбираем российский футбол. Ай-ай! Ай-ай! Ай-ай! Ай-ай! Клубная вражда! Кому она нужна? Для своей страны команды все важны! Пусть дерутся нигеры за свой баскетбол! А мы выбираем российский футбол! Ай-ай! Ай-ай! Ай-ай! Ай! Спасибо, ребята!